услыхав рассказ про Жоржика, она рассмеялась и пропела песенку, развеселившую нас обоих. «Хорошо тому живется, кто с молочницей живет. Молочко он попивает и молочницу». Как только энергичная жена превратилась в молочницу, собачье наваждение рассыпалось. И хитроумного Жоржика мы вспоминали лишь после того, как он стал промышлять мемуарами о своих знакомых, которые сидели с кляпом во рту и не могли даже отругнуться. А Сусанна взяла себе самого нищего мужа, Ивана Александровича Аксенова, умного и желчного человека, знатока кубизма и Шекспира. Она никогда его ничем не обидела. А жили они в комнате с потолком, подпертым балками, чтобы он не обрушился на голову. Яркая и болтливая Сусанна была одной из редкостных женщин, равнодушных к домостроительству и благополучию. Мы надолго потеряли ее из виду. И вдруг встретили в период наших блужданий по Москве 37-го года. Она посмотрела на меня и сказала: «Надька на ногах не держится». «Ну ничего, у Антигон выходных дней не бывает». Я всегда завидовала Антигоне. Не той, что была поводырем слепого отца, а более поздней, которая отдала жизнь за право похоронить брата. Право на последнюю дань мертвым, право прощаться с ними и предавать их земле – один из основных связующих обычаев всех племен и всех народов. За это право боролась тихая Антигона, и в защиту его восстала на дурного правителя своей маленькой страны. Хорошо жить в маленькой стране, где можно громко заявить о своем праве и выкрасть запретное мертвое тело, а не бродить, как Пушкин. А потом мы втроем с Ахматовой по острову голодаю и странным рощам под Петербургом, куда молва посылала нас в поисках могилы расстрелянного поэта. В могущественных державах XX века, прославляемых некоторыми поэтами и многими трибунами, как единственная надежда человечества, властители и цари находились на такой головокружительной высоте и в такой ослепительной изоляции, что никакие человеческие голоса не достигали их слуха. Миллионы неосуществившихся антигон прятались по углам, заполняли анкеты, ходили на службу и не смели не то что похоронить, но даже оплакать своих мертвецов. Плачущая женщина немедленно потеряла бы службу и сдохла с голоду. Медленно подыхать с голоду гораздо труднее, чем быть казненной. И на службах-то мы голодали, а без нее пусть уж вам расскажут арагоны, каково нам жилось. Я уважаю статистику и хотела бы знать, сколько женщин не похоронило своих отцов, братьев и мужей. Военные вдовы получили похоронки, а лагерные и тюремные, да и то далеко не все, а только те, у которых мужья были арестованы не раньше 37-го года, посмертные реабилитации с наугад проставленной датой смерти. У огромного большинства выставленные даты падают на годы войны, но совсем не потому, что они умерли в военное время. Скорее всего, это попытка слить два вида массовых смертей в лагерях и тюрьмах и на войне. Кто-то захотел запутать статистические подсчеты, которых никогда не будет.